Глава 12. «Пойдем со мной, воров дорогой. Слушай, она поет под ногами. Чистая нота неверного шага тебя распоет напополам». Дрисбен родился в 1135-м. Говор Апсалар. Круп сидел в кабинете Мамота и, потирая лоб, читал. «И, будучи призван сюда, низвергнут, сей бог был изувечен, тем самым прикован к месту. При низвержении многие земли были разрушены кулаками бога, народилось новое, а старое высвободилось. Скованный и увечный, сей бог...» Круп поднял взгляд от старинного фолианта и закатил глаза. «Краткости! Круп просит краткости!» Он снова принялся разбирать выцветшую рукопись. «Породил страх, обнажив свою мощь. Увечный бог породил страх, но оттого не хватило, ибо силы земли приступили к нему в конце концов. Скован был увечный бог, и скованным он был уничтожен. На пустоши, где был заключен увечный бог, многие собрались к мертвецу. Худ, серый странник смерти, был среди пришедших, так же, как и Диссимбрей, бывший тогда воином Худа. Там и в тот день Диссимбрей сбросил путы, которыми связал его Худ. Также среди собравшихся...» Круп застонал и быстро перелистнул страницу. Список казался бесконечным, абсурдно длинным. Чародей уже не удивился бы, если б обнаружил в нем среди прочих имя собственной прабабушки. Только на третьей странице Круп сумел найти нужные слова. «И среди тех, что спустились со сводчатых серебряных небес, были тисты Анди, обитатели тьмы в краю прежде света, черные драконы числом 5. С ними же вместе летела алокрылая Силана, что, согласно молве, жила с тисты Анди в клыке тьмы, который спустился со сводчатых серебряных небес». Круп кивнул и забормотал себе под нос. «Коготь тьмы — это лунное семя, дом 5 черных драконов и 1 красного». Чародей поежился. Как Кол об этом узнал? Он, конечно, не всегда был беспробудным пьяницей, но даже прежнее положение Колла, пусть и весьма высокое, никак не соотносилось с такими сугубо книжными изысканиями. Кто же тогда заговорил устами старого пьяницы? «Но этот вопрос...» — вздохнул Круп. «Придется отложить до лучших времен. Однако высшее значение выкрика Колла заключается в его очевидной истинности — и в том, как она влияет на текущее положение дел». Толстяк захлопнул книгу и поднялся, услышав за спиной шаги. «Я принес травяного чаю», — проговорил старик, входя в тесную комнату. «Ну что, Алладартов компендиум миров оказался тебе полезен?» «Воистину полезен», — заявил Круп, с благодарностью принимая глиняную кружку. «Круп познал ценность современного языка. Велеречивые, бесконечные излияния, столь любимые древними книжниками, Круп находит сущим проклятием и счастлив, что в наши дни так уже не принято писать». Старик тихонько кашлянул и отвел глаза. «Тогда позволь поинтересоваться, что именно ты искал?» Круп поднял глаза и чуть заметно прищурился. «Конечно, Мамот. Я надеялся обнаружить упоминание имени своей прабабушки». Мамот нахмурился, затем кивнул. «Ясно. Не буду спрашивать, сопутствовала ли тебе удача». «Ох, не надо, пожалуйста». Глаза Круппа округлились. «Удача нынче ужасная спутница, все вокруг пошло наперекосяк. Но благодарю, что понимаешь, отчего Крупп столь осторожен в речах». «Брось», — отмахнулся Мамот. «Я совсем не имел в виду... Впрочем, нет, имел... Любопытство, понимаешь ли, интеллектуального свойства». Круп блаженно улыбнулся и глотнул чаю. «Что ж», — проговорил Мамот, — «давай тогда вернемся в гостиную и там найдем прибежище у теплого очага». Мужчины вышли в другую комнату. Усевшись, Круп вытянул ноги и откинулся на спинку кресла. «Как продвигается твое писание?» — поинтересовался он. «Медленно идет», — пожаловался Мамот. Чего, впрочем, и следовало ожидать. Казалось, он пытается набраться храбрости для какого-то вопроса, так что Круп ждал и лениво шевелил пальцами ног. Прошла минута, затем старик, наконец, прочистил горло и заговорил. «Круп, ты Часто видел в последнее время моего дорогого племянника». Толстяк приподнял брови. «Давным-давно», — веско произнес он. «Круп дал обещание некоему человеку, обеспокоенному дяде одного мальчика, который полюбил играть на темных улицах города. О да, тот малец мечтал об опасных схватках в темных подворотнях и лихих преступлениях, совершаемых по приказу переодетой принцессы. Все в таком роде». Мамот кивал с закрытыми глазами. «И исполнению сего обещания Круп посвятил себя со всем тщанием, ибо тоже полюбил мальчугана. И поскольку во всяком предприятии безопасность измеряется умением, Круп взял мальчика под свое шелковое крыло и добился в обучении немалого успеха, верно?» Мамот улыбнулся, продолжая кивать. «Потому, отвечая на вопрос обеспокоенного дядюшки, да, Круп часто видит этого юношу». Мамот вдруг наклонился вперед и пронзил Круппа острым взглядом. «Ты не заметил ничего необычного в его поступках? Он не задавал тебе странных вопросов, не обращался с необычными просьбами?» Крупп прищурился, неторопливо отхлебнул из кружки. «По правде сказать, да. Во-первых, он и спросил возвращение прекрасного набора драгоценностей, который недавно приобрел. По личным причинам, как заявил сам юнец. По личным причинам. Об их приходе Круп гадал и гадает поныне, однако он находит кажущуюся искренность юноши, нет, даже волевую его сосредоточенность, весьма похвальной». «Совершенно согласен. Представляешь себе, Крокус вдруг выразил интерес к формальному образованию. Я ничего не понимаю. Мальчик явно одержим какой-то идеей». «Что ж, придется Крупу разрешить эту загадку». «Сделай одолжение», — с облегчением проговорил Мамот. «Я хочу знать, откуда взялось такое рвение. Внезапный приступ честолюбия, боюсь, может быстро выгореть. Но если мы сумеем осторожно поддерживать огонь...» «Ничего не скажешь», — согласился Круп. «В конце концов, есть в жизни вещи большие, чем мелкое воровство». Мамот ухмыльнулся. «Ай да, Круп, не ожидал от тебя такое услышать». «И лучше, чтобы подобные замечания остались между нами. В любом случае, Круп полагает, что Мурильо поможет нам развеять мрак тайны. За обедом в таверне Феникс он намекнул, будто кое-что знает». Мамот спросил. «А как поживает Мурильо?» Круп улыбнулся. «Сеть вокруг юноши крепка», — сказал он. «Во-первых, Ралли Кном чрезвычайно серьезно отнесся к своим обязанностям. Быть может, он видит в мальчике отцвет собственной погибшей юности. Воистину, Раллик — человек, чья истинная природа пока остается для Круппа загадкой. Безупречная преданность — о да. К тому же Ном столь скрупулезно отдает всякий долг и исполняет всякое обязательство, словно решил пристыдить всех вокруг, исключая, разумеется, Круппа. Но течет ли в его жилах кровь или лед? Иногда начинаешь сомневаться». Лицо Мамота приобрело отсутствующее выражение. Круп напрягся. В воздухе запахло магией. Он наклонился и внимательно осмотрел сидящего напротив старика. Кто-то говорил с Мамотом, и путь, сила которого сейчас присутствовала в комнате, был знаком Круппу. Толстяк откинулся на спинку кресла и стал ждать. Наконец Мамот резко поднялся. «Мне нужно кое-что выяснить», — рассеянно обронил он. «Что до тебя, Круп, мастер Барук желает немедленно с тобой поговорить». «То-то мне показалось, что я чувствую присутствие алхимика», — пробормотал Круп, вставая и покряхтывая. «Ах, тяжкие испытания и невзгоды бессонных ночей не покидают нас. До встречи, Мамот». «До свидания», — буркнул ученый, шагая через комнату. Нахмурившись, старик скрылся в небольшом кабинете, где Круп провел последний час. Толстяк поправил рукава своего кафтана. Случившееся, чем бы оно ни было, заставило Мамота позабыть об этикете, и уже одно это намекало, что дело не шуточное. «Ну что ж», — пробормотал Круп, — «лучше не заставлять Барука ждать. По крайней мере», — поправился он, направляясь к двери, — «не заставлять ждать слишком долго. Благовоспитанность требует, чтобы Круп сохранял чувство собственного достоинства. Да, он пойдет быстро, но пойдет пешком, ибо Круппу нужно время, чтобы подумать, распланировать, замыслить, подготовиться, проверить прежние размышления, заложить основы для грядущих и сделать все необходимое. Прежде всего, Круп должен распознать природу женщины, которая за ним следила и убила Шерта. Заметила, что Крокус увидел кровь на ее клинке и с порога опознала в ролике Номи убийцу. Возможно, она станет ключом ко всему, ибо монета воистину обратила к ней свой лик, пусть и на мгновение. И это, полагает Круп, еще всем нам аукнется. К добру ли, к худу ли? Чародей остановился, огляделся и быстро заморгал. А для начала, — пробормотал он, — Круп должен покинуть комнату Маммота. Толстяк оглянулся на маленький кабинет, в котором скрылся старик. Изнутри послышался звук, с которым быстро листают хрупкие страницы. Круп вздохнул с облегчением и вышел. Карга взъерошила опаленные перья и нетерпеливо подпрыгнула на месте. Где же этот алхимик? До утра ей еще предстоит исполнить 1000 дел. Хотя, честно говоря, она пока не смогла придумать ни одного. Но все равно Ворониха ненавидела, когда ее заставляли ждать. Дверь кабинета распахнулась, и вошел Барук, запахивая халат на обширном животе. «Прими мои извинения, Карга. Я скверно себя чувствовал». Карга хмыкнула. Чары тянулись за алхимиком едкими густыми струями. «Мой хозяин, владыка Аномандрейк!» — провозгласила она безо всякого вступления. «Повелел, чтобы я поведала тебе то, что рассказала ему о своих приключениях на равнине Рхиви». Барук подошел к столу с картой, по которому разгуливала Ворониха. Алхимик нахмурился. «Ты пострадала?» «Пострадала только моя гордость. Внемли же моим словам». Барук приподнял бровь. Старая ведьма явно была в дурном настроении. Алхимик промолчал, и карга начала. «Маленький деревянный идол приближается с севера. Создание переноса душ, что подпитывается от пути хаоса. Сила его огромна, злотворна и опасна даже для великих воронов. Он убил многих моих сородичей, выглядывая и прячась на своем пути. И, вне всяких сомнений, сделал это для удовольствия». От ярости карга клацнула клювом и продолжила. «Кукла преследует узел силы, к которому я не могу даже приблизиться. И этот узел движется прямо к Гадрабийским холмам. В том убеждены я и мой повелитель. Сила ищет что-то в холмах. Но мы чужаки в этом краю, поэтому мы несем эти вести тебе, алхимик. Две силы сходятся в холмах Гадроби. Мой владыка спрашивает, зачем?» Лицо Барука побелело. Он медленно отвернулся и подошел к креслу. Алхимик сел, сцепил руки перед лицом и закрыл глаза. «Малозанская империя ищет то, чем управлять, даже и мечтать не может. То, что похоронено в Гадрабийских холмах. Другое дело, сумеет ли та или другая сила освободить эту сущность? Искать не то же, что найти, а найти не то же, что преуспеть». Карга нетерпеливо прошипела. «Кто похоронен там, алхимик?» «Ягутский тиран, заключенный в темницу самими ягутами. Многие поколения книжников и чародеев искали его курган. Никто не смог даже напасть на след». Барук поднял взгляд. Под глазами залегли тревожные морщины. «Я знаю здесь, в Даруджастане, одного человека, который собрал все сведения об этом захоронении. Мне нужно посоветоваться с ним. Твоему владыке я покамест могу ответить следующее. В Гадрабийских холмах стоит некий Мингир. Его расположение мне неизвестно. Он ушел в землю, почти исчез из виду. Лишь иссеченная ветрами верхушка поднимается едва ли на ладонь. Остальные 20 футов скрыты под поверхностью. Вы увидите остатки множества траншей и шурфов, которые вырыли вокруг него. Все без толку, ибо камень лишь указывает начальную точку, а не вход в захоронение». «Тогда где же вход?» «Этого я вам не скажу. Когда поговорю со своим коллегой, возможно, смогу добавить еще что-то. Возможно, не смогу. Но способ проникновения в курган должен остаться тайной». «Это ничего не объясняет. Мой повелитель чрезвычайно могущественен», — перебил Барук. «И намерения его отнюдь непрозрачны, Карга, хоть мы и стали союзниками. Тот, кто лежит в кургане, может уничтожить город. Этот город. Такое оружие я не вложу в руки Рейку. Я вынужден раскрыть вам положение Мингира, ибо оттуда охотникам придется начать свой путь. Я должен задать один вопрос, Карга. Ты уверена, что кукла преследует ту, другую силу?» Карга закивала. «Идет по следу. Прячется, когда нужно. Ты считаешь, что обе силы малозанские? Почему?» Барук хмыкнул. Во-первых, они хотят получить Даруджистан. Пойдут на все, чтобы завладеть им. У них есть доступ ко множеству библиотек в покоренных землях. Ягудский курган сам по себе не тайна. Во-вторых, ты сказала, что обе силы движутся с севера. Это могут быть только малозанцы. Почему одна сила прячется от другой, я не понимаю. Однако не сомневаюсь, что внутри империи существует множество соперничающих фракций. Любое политическое объединение такого размера обречено на раздоры и интриги. Так или иначе, они представляют собой прямую угрозу Даруджистану и, соответственно, желанию твоего господина не дать Малазанской империи покорить этот город. В общем, совершенно очевидно, что обе силы малазанские». Карга была в ярости. «Мы будем сообщать тебе о происходящем на равнине Рхиви. Мой повелитель должен решить, нужно ли перехватывать эти силы, прежде чем они достигнут холмов Гадроби». Ворониха злобно покосилась на Барука. «Владыка получает очень мало помощи от своих союзников. Надеюсь, к моменту нашей следующей встречи положение изменится». Алхимик пожал плечами. «Моя первая встреча с Аномандром Рейком оказалась пока что единственной. Сотрудничество требует общения». Он заговорил жестче. «Передай своему хозяину, что мы столь же не удовлетворены положением дел, сколь и он сам». «Мой повелитель был занят», — проворчала Карга, запрыгивая на подоконник. Барук не сводил глаз с птицы. «Занят?» — мрачно переспросил он. «Чем именно?» «В свое время узнаешь, алхимик», — проворчала Карга. В следующий миг она взлетела. Барук выругался и взмахнул рукой. Окно закрылось. Ставни с грохотом захлопнулись. Алхимик сделал это на расстоянии, магией. Хотя больше всего ему хотелось хлопнуть створками физически, изо всех сил. Продолжая ворчать, Барук поднялся и подошел к камину. Налил себе вина, помолчал. Менее получаса назад он вызвал демона. Простой обряд. Алхимику был нужен шпион, а не убийца. Что-то подсказывало Баруку, что в самом близком будущем ему придется прибегнуть к помощи куда более опасных созданий. Он нахмурился и глотнул вина. «Мамот», прошептал алхимик, открывая свой путь. «Ты мне нужен». Барук улыбнулся, когда в его голове появилась призрачная картина. Маленькая комнатка, каменный очаг. В кресле напротив сидит Круп. «Отлично. Вы оба мне нужны». Гончая приблизилась к быстрому Бену. Крупная, тяжелая, шерсть белая, как тесто. Чародей заметил, что глаза у нее тоже белесые. Зрачков он не увидел. Гончая остановилась неподалеку и села. Быстрый Бен поклонился. «Ты, гончая по имени Бельмо», — проговорил он, — «супруга Барена, мать зубца. Я пришел не для того, чтобы причинить вред. Я хочу поговорить с твоим хозяином». Чародей услышал рычание рядом и замер. Медленно повернул голову и посмотрел вниз. Менее чем в футе от его правой ноги лежал другой пес, рыжевато-коричневый, поджарый, покрытый шрамами. Зверь не сводил глаз с Бельма. «Барен!» Бен кивнул. Снова рычание, уже за спиной. Чародей развернулся и увидел третью гончую, черную, стройную, лоснящуюся. Собака не сводила с него горящих красных глаз. «Ишан!» — тихо добавил Бен, снова оборачиваясь к Бельму. «Итак, вы настигли свою добычу. Или вам велено сопровождать меня?» Барен беззвучно поднялся рядом. Плечи пса были чародею по грудь. Бельмо тоже встало, а затем потрусило налево. Остановилась, оглянулась. Двойное рычание за спиной уверенно направило быстрого Бена за белесый гончий. Ландшафт вокруг незаметно менялся. Детали тонули в лишенный источник и тени лишь для того, чтобы вновь возникнуть впереди чуть-чуть иными. На горизонте, в стороне, которая казалась чародею северной, серый лес карабкался по склону к подобию стены. Стена заняла место неба. Может, это и было небо, но быстрому Бену чудилось, что она совсем близко, хотя до леса явно оставалось еще много лиг. Чародей посмотрел вверх. Но это никак не помогло подтвердить или опровергнуть ощущение, что этот мир окружен магической стеной, поскольку само небо тоже казалось близким. Протяни руку и коснешься. Но в то же время высоко над головой ветер нес черные тучи. Безумные перспективы. У Бена закружилась голова. К шествию присоединился еще один пес. Кобель, темно-серый. Один глаз голубой, другой желтый. Зверь не приближался, но Бен решил, что он самый крупный из всех. Экономные движения животного говорили о смертоносной скорости. Чародей знал, что это Доан, первенец предводителя стаи Креста и его старшие суки, Паллы. Доан некоторое время трусил рядом с Бельмом, но когда поднялись на гребень небольшого холма, рванулся вперед. Оказавшись на вершине, быстрый Бен увидел, куда его ведут. Чародей вздохнул. В полном соответствии с изображениями, что были высечены на алтарях храмов, посвященных престолу тени, цитадель тени возвышалась на плоской равнине, словно громадная глыба черного стекла. Блестящие грани кое-где пошли волнами, а в иных местах белели сколами и трещинами. Ближайшая безжизненная стена цитадели была покрыта пятнами, словно потертая поверхность обсидиана. Окон как таковых не было, но во многих местах стекло казалось полупрозрачным и будто мерцало внутренним светом. Быстрый Бен не видел ни ворот, ни дверей, ни моста. Когда процессия добралась до цитадели, чародей пораженно ахнул. Бельмо прыгнуло в камень и исчезло. Бен замешкался, и Барен чуть не толкнул его в спину. Чародей вытянул вперед руки и шагнул прямо в пятнистый камень. Он ничего не почувствовал, прошел внутрь безо всякого усилия и оказался в коридоре. Подобный можно было обнаружить в любом обычном поместье. Лишенный украшений проход вел прямо вперед и примерно через 30 футов заканчивался двустворчатой дверью. Бельмо и Доан сидели по обе стороны проема. Створки вдруг сами собой распахнулись. Быстрый Бен вошел в сводчатый зал. Напротив дверей стоял простой обсидиановый трон на небольшом возвышении. Неприметный каменный пол не покрывали ни ковры, ни циновки. Голые стены, только факелы в гнездах через каждые 10 футов. Быстрый Бен насчитал 40 факелов, но света они давали мало, словно проигрывали битву с наступавшими отовсюду тенями. Поначалу чародей решил, что трон пуст, но, сделав несколько шагов, он заметил на престоле фигуру. Полупрозрачные тени складывались в образ человека в плаще с низко надвинутым капюшоном, так что глаз не было видно. Но быстрый Бен отчетливо ощущал, что все внимание Бога приковано к нему, и едва сдержал дрожь. Престол тени заговорил спокойным и чистым голосом. «Шан говорит, ты знаешь имена моих псов». Быстрый Бен остановился у возвышения, поклонился. «Я был некогда послушником в одном из твоих храмов, Господи». Некоторое время Бог молчал, затем сказал. «Мудро ли признаваться в этом, чародей? Разве я милостив к тем, кто прежде служил мне, но потом сошел с моего пути? Скажи, я хочу знать, что говорят об этом мои жрецы». «Тому, кто встанет на тропу тени, а затем сойдет с нее, наградою будет узел». «И это значит?» «Меня должен убить всякий, кто следует твоим путем, Господи». «Но ты пришел сюда, чародей». Быстрый Бен снова поклонился. «Я хочу заключить сделку, Господи». Бог хихикнул, затем поднял руку. «Нет, нет, милая Шан, не убивай». Быстрый Бен окаменел. Черная гончая обошла его по кругу и поднялась на возвышение. Она легла у ног своего бога и уставилась на мага мертвенными глазами. «Знаешь, почему я только что спас тебе жизнь, чародей?» «Знаю, Господи». Престол тени наклонился вперед. «Шан хочет, чтобы ты объяснил». Быстрый Бен посмотрел в алые глаза гончей. «Престол теней обожает сделки». Бог вздохнул и откинулся на спинку трона. «И вправду, послушник, что ж, чародей, говори, пока можешь». «Я должен начать с вопроса, Господи». «Задавай». «Зубец еще жив?» Глаза Шан вспыхнули. Она приподнялась, но рука Бога опустилась собаке на загривок. «Вот это...» — протянул престол тени. «Уже хороший вопрос. Ты добился того, на что, увы, способны немногие. Чародей, ты возбудил мое любопытство». «Отвечаю. Да, зубец выжил». Прошу, продолжай. Господи, я предам тебе того, кто обидел твоего пса. Как? Он принадлежит Апоннам. Не его, Господи, но того, кто привел зубца в ловушку. Того, кто хотел поглотить душу зубца и преуспел бы, если бы не вмешался смертный инструмент Апоннов. «И взамен ты хочешь?» Быстрый Бен выругался про себя. По голосу Бога он ничего не мог понять, так что дело принимало еще более хитрый оборот, чем ожидал чародей. «Свою жизнь, Господи! Я хочу, чтобы меня лишили награды узлом». «И это все?» «Да». Маг помолчал, затем продолжил. «Я хочу выбрать время и место, Господи, иначе тот, о ком я говорю, сбежит от твоих псов по пути хаоса. Только я могу это предотвратить, так что я должен стать частью сделки. Тебе нужно лишь держать псов наготове. Я призову твое имя в нужный момент и сообщу точное положение этого создания. Остальное дело твоих гончих». «Ты хорошо подготовился, чародей», — заметил престол тени. «Я пока не могу придумать, как убить и тебя, и это создание. Прими мои поздравления. И как же ты собираешься меня призвать? Уверен, ты не рискнешь снова войти в мои владения?» «Господи, с тобой свяжутся. Я это гарантирую, но большего сказать не могу». «А что, если я сейчас применю к тебе силу, чародей? Если я просто вырву из твоего жалкого мозга все тайные секреты? Как ты мне помешаешь?» «Чтобы ответить, Господи, я должен сперва услышать твой ответ на мое предложение». Шан зарычала, но на этот раз Бог и пальцем не пошевелил, чтобы ее сдержать. Быстрый Бен затараторил. «Поскольку ты будешь пытаться обмануть меня при всяком удобном случае, поскольку ты будешь искать слабые места в моем плане, я хочу, чтобы ты дал слово, что исполнишь свою часть сделки, если все хитрости и уловки не помогут, Господи. Дай слово, и я отвечу на твой последний вопрос». Престол тени долго молчал. «Ну и ладно», — проворчал он. «Ты восхитительно хитер, чародей. Я поражен и, признаюсь, очарован нашей маленькой дуэлью. Очень жаль, что ты сошел с путей тени. Ты бы достиг высот». «Хорошо, даю слово. Псы будут готовы. Итак, почему же я не должен распотрошить твои мозги прямо сейчас, чародей?» «Ты сам озвучил ответ, Господи». Быстрый Бен воздел руки. «Я и вправду достиг высот, служа тебе, престол тени». Маг открыл свой путь. «Ты не получишь меня, Господи, потому что не сможешь». Быстрый Бен прошептал слово выхода, слово, рожденное хаосом. Вокруг мага вспыхнула сила, словно великан сжал его в кулаке. Мощь хаоса повлекла Бена обратно на свой путь, но чародей успел услышать вопль престола тени. Бог, наконец, узнал его. «Это ты, Делат! Ах ты, оборотень ублюдочный!» Быстрый Бен улыбнулся. «Получилось! Он спасся! У него снова все получилось!» Круппа провели в кабинет Барука без привычных проволочек, которые толстяк так любил проклинать. Он был даже немного разочарован. Круп уселся и вытер лоб платком. Вошел Барук. «А ты не спешил», — проворчал алхимик. «Ладно, неважно. Есть новости». Круп положил платок на колени и начал осторожно складывать. «Мы продолжаем защищать носители монеты, как и было велено. Что до малозанских агентов, удача нам пока не улыбнулась. Это была откровенная ложь, но... необходимые. Меня, — продолжил толстяк, — обязали передать тебе послание весьма необычного происхождения. Очень странно, что для его передачи избрали Круппа». «Говори». Крупп вздрогнул. Барук был в отвратительном настроении. Чародей вздохнул. «Послание лично для тебя, мастер». Он закончил складывать платок и поднял глаза. «От угря». Барук замер, затем нахмурился. «Чего ж еще ждать?» — пробормотал он. «Этот человек знает даже моих агентов». Взгляд алхимика просветлел, и Барук, пристально взглянув на Круппа, прорычал. «Я жду!» «Да-да, конечно!» Крупп рывком развернул платок и снова вытер лоб. «Смотри на улицы, чтоб найти тех, кого ищешь. Это все, ничего больше. Послание доставил Круппу мальчишка, самый крошечный, какого только Крупп видел в жизни. Толстяк замер и покачал головой. Нет, такое преувеличение не пойдет. Барук в слишком дурном расположении духа. В общем, маленький мальчик. Барук стоял, смотрел на догорающие в камине угли и, сцепив руки за спиной, вертел на пальцы крупное серебряное кольцо. «Скажи мне, Крупп», — медленно проговорил алхимик, — «что ты знаешь об этом угре?» «Мало», — признается Крупп, — «мужчина или женщина, неведомо. Происхождение, загадка, цели, поддержание статус-кво, определенное отвращение к тирании. Так, по крайней мере, говорят. Влияние заметное, даже если отбросить 9 из 10 слухов, которые ходят об угре. Число его агентов должно исчисляться сотнями. Все они преданы делу защиты Даруджистана. Говорят, советник Тюрбан Ор выслеживает их, ибо убежден, что именно угорь помешал его проискам. Возможно, так и есть, и всем нам стоит вздохнуть с облегчением». Барук явно испытывал что угодно, но только не облегчение. Круппу даже показалось, будто он слышит, как алхимик заскрипел зубами. Тем не менее, хозяин повернулся к Круппу и кивнул. «Новое задание. Для него нужно будет собрать Мурильо, Раллик и Колла. И возьмите с собой носителя монеты, чтобы оставался в безопасности». Крупп приподнял бровь. «Нужно уйти из города?» «Да. Самое важное — носитель монеты. Никто не должен до него добраться. Твое задание — наблюдай, не вмешивайся. Ты меня понял, Крупп? Наблюдай. Любое действие может привести к тому, что носитель монеты попадет в дурные руки. Он орудие опоннов, и через него другой взошедший может добраться до шутов. Последнее, что нам нужно, — это битва богов на землях смертных». Крупп откашлялся. «И за кем нужно наблюдать, мастер?» «Не уверен. Возможно, за иноземной рабочей бригадой, которая копает землю то тут, то там». Крупп был ошеломлен. «За дорожными работами?» Алхимик нахмурился. «Я вас отправляю в Гадрабийские холмы. Оставайтесь там, пока не увидите кого-нибудь, или пока я сам не прикажу возвращаться. Если кто-то появится, Крупп, держись в тени, прячься, используй все средства, чтобы тебя не заметили. Если придется, открывай свой путь. Никто не найдет Круппа и его достойных, верных сотоварищей», — провозгласил Крупп, улыбаясь и перебирая пальцами. «Хорошо, это все». Удивленный Крупп поднялся на ноги. «Когда нам нужно выступать, мастер?» «Скоро. Дам знать, по крайней мере, за день. Хватит тебе времени?» «Да, друг Барук. Крупп думает, что времени более чем хватит. Раллик пока временно недоступен, но если повезет, его тоже найдем». «Разыщи его, если сможешь. Если влияние носителя монеты обратится против нас, убийца должен прикончить мальчика. Он это понимает?» «Мы об этом говорили», — ответил Крупп. Барук склонил голову и замолчал. Крупп подождал некоторое время, а затем тихо вышел из комнаты. Меньше чем через час после того, как душа быстрого Бена отправилась во владение тени, тело на полу лачуги шевельнулось, хрустнули суставы. Глаза Калама уже покраснели от постоянного напряжения. Он встал на ноги и подождал, пока друг придет в себя. Убийца взялся за рукояти своих длинных ножей, просто на всякий случай. Если быстрый Бен попался, сущность, захватившая его тело, запросто могла наброситься на любого, кто окажется рядом. Калам задержал дыхание. Глаза чародея раскрылись. Взгляд стал сосредоточенным, сознание вернулось. Маг посмотрел на Калама и улыбнулся. Убийца выдохнул. «Ну, получилось?» «Ага. Трудно поверить, да?» Калам невольно заухмылялся. Он шагнул вперед и помог быстрому Бену встать. Чародей тяжело оперся на друга и тоже ухмыльнулся. «Он сообразил, кто я, только когда я уже уходил». Улыбка быстрого Бена стала еще шире. «Ты бы слышал, как он орал». «А чему ты удивляешься? Сколько еще верховных жрецов сожгли свои ритуальные облачения?» «Слишком мало, на мой взгляд. Без храмов и жрецов боги бы не смогли так нагло лезть в смертный мир. «Вот это был бы рай, верно, друг?» «Возможно», — произнес голос у дверей. Мужчины обернулись и увидели, что на пороге стоит Жаль, закутавшись в свой короткий плащ. Она промокла под дождем, и Калам только теперь заметил, что по всему потолку из щелей сочатся крупные капли. Убийца отодвинулся от быстрого Бена, чтобы освободить руки. «Что ты тут делаешь?» — грозно спросил он. «Так как же ты себе представляешь рай, чародей? Кажется, я пропустила интересный разговор». «Как ты нас нашла?» — спросил быстрый Бен. Жаль шагнула внутрь и откинула капюшон. «Я нашла убийцу», — заявила она. «Он сидит в таверне под названием Феникс в Даруджийском квартале». «Продолжать?» — спросила девушка, равнодушно разглядывая мужчин. «Сперва ответь на вопросы», — низким голосом сказал Калам. Быстрый Бен попятился к дальней стене, чтобы освободить пространство для убийцы и приготовить заклятие на всякий случай. Хотя сейчас он, скорее всего, не совладал бы со своим путем. Да и Калам, похоже, был не в лучшей форме, но это, конечно, его не удержит. Сейчас убийца был готов на самые решительные действия. Низкий голос выдал его с головой. Жаль не сводила мертвенных глаз с Калама. «Сержант послал меня к вам». «Врешь», — мягко перебил Калам. «Скворец сам не знает, где мы». «Ладно, я почувствовала твою силу, чародей. У тебя приметный почерк». Быстрый Бен был поражен. «Но я же установил щит вокруг лачуги», — пробормотал он. «Да, я сама удивилась, чародей. Обычно я тебя не могу найти. Похоже, появились трещины». Быстрый Бен задумался. «Трещины», — решил он, — неподходящее слово, но Жаль этого не знала. Она почувствовала его местоположение, потому что была тем, чем они и подозревали, пешкой узла. Владения тени на миг оказались связаны, пусть и очень слабо, с плотью и кровью мага. Но никто, кроме служителей тени, не обладал достаточной чувствительностью, чтобы эту связь ощутить. Чародей встал рядом с Каламом и положил руку на плечо убийцы. Калам ошеломленно покосился на друга. «Она права. Появились трещины, Калам. У нее явно врожденный дар к чародейству. Пойдем, приятель. Девочка нашла того, кого мы искали. Пора приниматься за работу». Жаль накинула на голову капюшон. «Я с вами не пойду», — заявила она. «Узнаете этого человека, как только увидите. Подозреваю, ему приказали выставлять на показ, кто он такой. Возможно, гильдия вас ждет. В любом случае, найдите таверну Феникс». «А ты к какому худу собралась?» — буркнул Калам. «Исполняю задание сержанта». Жаль развернулась и вышла из лачуги. Плечи Калама опустились, и он тяжело вздохнул. «Она то, что мы думали», — тихо проговорил быстрый Бен. «Пока что все хорошо». «Иными словами», — проворчал убийца, «если б я на нее напал, то уже был бы покойником». «Именно. Мы ее уберем, когда придет время. Но пока мест она нам нужна». Калам кивнул. «Феникс?» «Точно. И когда придем туда, первым делом надо выпить». Быстрый Бен улыбнулся. «Поддерживаю». Раллик поднял глаза и увидел, что в таверну входит крепкий мужчина. Черная кожа выдавала в нем южанина. Ничего необычного. Но внимание Раллика привлекли два длинных ножа с костяными рукоятками и серебряными навершиями, которые иноземец заткнул за узкий пояс. Уж никак не южное оружие, а навершие отмечены перекрестным узором, который все члены его профессии признавали за знак убийцы. Мужчина вломился в общий зал решительно и по-хозяйски, но никто из завсегдатаев, которых он расталкивал по пути к стойке, почему-то не выразил желания возмутиться его наглостью. Иноземец остановился у стойки и заказал эль. Раллик рассмотрел осадок в собственной кружке. Этот человек явно хотел, чтобы его заметили. И заметил именно кто-то вроде Раллика Нома, убийцы из гильдии. Кто же теперь приманка? Тут что-то не так. Оцелот, глава клана Раллика, был убежден, как, впрочем, и все остальные убийцы, что в город прислали отряд когтей империи, и они теперь ведут с гильдией войну. Раллик в этом сомневался. Мужчина у стойки мог быть в равной степени и выходцем из семи городов, и путешественником из низин. Но нет, от него явно веяло Малозанской империей. Так он коготь? Если да, зачем нарывается? До сих пор враг не оставлял ни единой улики, ни одного свидетеля, который мог бы описать их. Такая открытость либо разбивала в пух и прах малозанскую версию, либо означала серьезную смену тактики. Может, они решили изменить подход, когда Воркан приказала убийцам залечь на дно. В голове Раллика звенел тревожный набат. Что-то тут не так. Мурильо наклонился к Ному. «Что случилось, друг?» «Гильдийские дела», — буркнул Раллик. «Пить будешь?» Мурильо ухмыльнулся. «От такого предложения отказаться не могу». Бросив короткий недоуменный взгляд на бесчувственное тело Колла в кресле рядом, убийца вышел из-за стола. Что это за откровение про пятерых драконов? Раллик направился к стойке. Проталкиваясь сквозь толпу, он крепко двинул одному парню локтем в спину. Юноша ахнул, затем незаметно скользнул к кухне. У стойки Раллик окликнул нахала и заказал еще один кувшин. Он не смотрел на иноземца, но чувствовал, что тот его заметил. Таким ощущениям он привык доверять. Когда нахал принес пенящийся кувшин, Ном вздохнул. Что ж, он исполнил приказ Оцелота, хоть и подозревал, что глава клана потребует большего. Раллик вернулся к столу и некоторое время разговаривал с Мурильо, которого щедро подчивал Элем. Сам убийца почти не пил. Мурильо почувствовал растущее напряжение Раллика и понял намек. Франт допил Эли и поднялся. «Что ж», — проговорил он, — «Круп слинял, Крокус тоже, и Кол снова потерян для мира. Раллик, спасибо за Эль, пора найти себе теплую постель. До завтра». Раллик посидел еще 5 минут и только раз на миг встретился глазами с человеком у стойки. Потом убийца поднялся и вышел на кухню. Обе поварихи выкатили глаза, когда Ном прошел мимо. Раллик не обратил на них внимания. Он подошел к двери, которую открыли нараспашку, чтобы хоть чуть-чуть развеять кухонный жар и чад. В переулке за таверной было мокро, хотя дождь уже кончился. Из темной ниши в стене напротив появилась знакомая фигура. Раллик подошел к Оцелоту. «Сделано. Твой человек. Крупный черный пьетель. 2 кинжала с крестовой меткой. По виду суровый. Я бы с ним не заводился. Он твой, Оцелот». Рябой убийца скривился. «Незнакомец по-прежнему внутри? Хорошо. Иди обратно. Сделай так, чтобы он тебя заметил, Ном. Наверняка худого плешь». Раллик скрестил руки. «Он уже наверняка меня заметил». «Вымани наружу, отведи к складу Торлева, на разгрузочную». Оцелот криво ухмыльнулся. «Это приказ Воркан, Ном. Выходи через переднюю дверь, чтоб наверняка. Не скрывайся». «Этот человек убийца», — прохрипел Раллик. «Если я не буду скрываться, он поймет, что это ловушка и прикончит меня за 3 секунды». «Делай, как велит Воркан, Ном. Иди обратно». Раллик посмотрел на главаря так, чтобы тот точно разглядел отвращение во взгляде Нома, а затем вернулся на кухню. Поварихи попытались улыбнуться ему, но ничего не вышло. Одного взгляда на лицо Раллика было достаточно, чтобы убить всякое веселье в комнате. Обе взялись за работу с таким рвением, словно их огрел палкой надсмотрщик. Раллик вошел в главный зал и обмер. «Проклятие!» — выругался Ном. Чернокожий убийца исчез. «И что теперь?» Раллик пожал плечами. «Значит, через переднюю дверь». Он начал проталкиваться к выходу. В переулке, по одну сторону которого тянулась высокая каменная стена, Крокус прислонился к мокрым кирпичам купеческого особняка и пристально смотрел на некое окно. Оно находилось на 4-м этаже, за стеной, и за плотно запертыми ставнями скрывалась комната, забыть которую юноша не смог бы, даже если бы захотел. Он стоял здесь уже 2 часа, но за окном все время теплился свет. Впрочем, 15 минут назад окно потемнело. Крокус ног не чувствовал от усталости и терзался сомнениями. Он плотнее завернулся в плащ. Юноша уже не в первый раз спрашивал себя, что он тут делает. Вся его решимость словно утекла в канаву вместе с дождевой водой. Может, дело в темноволосой женщине из Феникса? Неужто она его так потрясла? Кровь на клинке ясно говорила, что она без колебаний убьет Крокуса, лишь бы сохранить свою тайну. А может, вертящаяся монета сбила его с толку? Все это происшествие было совершенно неестественным. Да что не так с мечтой оказаться представленным девице де Орле? Это же никак не связано с женщиной-убийцей в таверне». «Никак», — пробормотал Крокус и сразу нахмурился. «Ну вот, теперь он еще и начал сам с собой разговаривать». Следующая мысль заставила юношу нахмуриться еще сильнее. Все странности начались с той ночи, когда Крокус ограбил девицу Дерли. Ох, и лучше бы он не останавливался, лучше бы и не глядел в ее нежное, мягкое, круглое личико. Юноша переступил с ноги на ногу и тихо застонал. Благородное. В этом-то главная беда, верно? Теперь вся затея казалась ему такой глупой, такой идиотской. Зачем Крокус убедил себя, что встретиться с ней вообще возможно? Он встряхнулся. «Неважно. Все решено, теперь пора за дело». «Просто поверить не могу», — пробормотал юноша, оттолкнувшись от стены и шагая по переулку. Рукой он погладил сумку, привязанную к поясу. «Я же собираюсь вернуть девице ее имущество». Крокус подошел к каменной стене, которую искал, и начал карабкаться вверх. Он глубоко вздохнул. «Ладно, за дело». Камень еще не просох, но решимости юноши хватило бы на то, чтобы взобраться даже на высокую гору. Он упорно лез вверх и даже ни разу не поскользнулся.